Глава 32. Ленокс. «Этот раз тоже получился ужасным?» — спрашивает Раш. «Мы сидим в теплом джакузи, и он притягивает меня так, что я опираюсь спиной о его грудь». «Так и есть», — отвечаю я. «Огромная ошибка». «Кажется, ты продолжаешь совершать ошибки и заниматься со мной ужасным сексом». «Самые большие ошибки в моей жизни». Раш усмехается и сажает меня себе на колени так, чтобы можно было поцеловать. На мгновение меня шокирует мысль о том, что я привыкаю к этому. Все выглядит так, словно между нами что-то есть, и я не уверена, как с этим быть. «Ты в порядке?» — спрашивает Раш, чья улыбка угасает. Я киваю. Иронично, что мысленно я схожу с ума, но в то же время тайно наслаждаюсь этими выходными и его компанией. Тем, как утром Раш готовит для меня кофе, и я сижу рядом, пока он заваривает себе чай. Как он всегда находит способ дотронуться до меня, скользнуть кончиками пальцев по позвоночнику, положить ладонь на бедро или заправить прядь волос за ухо. То, что он ничего не знает о бейсболе, но все равно пытается разобраться в правилах. Так много вещей, которые побуждают меня отдалиться, но вместо этого меня только притягивает ближе. Прямо как сейчас, когда Раш приобнимает меня сзади и упирается подбородком мне в плечо. «Я в порядке, просто боюсь возвращаться в Лос-Анджелес». Бормочу я, смотря на свет в океане. Какой-то моряк пытается вернуться домой, к семье, пока мы наслаждаемся последней ночью нашего отпуска. «Я тоже». Кончиками пальцев Раш лениво скользит по моей обнаженной коже, скрытой под пузырьками. Между нами царит приятная непринужденность, по которой я буду скучать, когда мы вернемся к Джонни, и вспомним, что нам не суждено быть вместе. И, словно прочитав мои мысли, Раш спрашивает. «Почему ты не предложила мне перейти в КСМ и стать твоим клиентом?» На то есть несколько причин, но самое главное состоит в том, что сейчас я не работаю, а значит, и говорить о работе не хочу. «Я отношусь к этому с уважением, но все же думаю, что нам стоит это обсудить». Я, раздумывая над тем, что сказать, беру руку Раша в свои и перебираю его пальцы. «Мы так и будем игнорировать тот факт, что на этих выходных я болтала, а ты только слушал». «Я тоже болтал», — усмехается Раш. «Выкрикивал твое имя, а несколько раз даже имя Господа». Я поворачиваюсь, чтобы игриво толкнуть его в плечо. Я не это имела в виду. «Тогда что же?» «Если бы мне когда-нибудь пришлось стать твоим агентом...» «Чёрт!» Я кривлю губы в попытке понять, как донести то, что я хочу сказать. «Послушай, я не из тех девушек, кто много болтает о чувствах, но когда дело касается тебя, я рассказываю больше, чем обычно, так что...» «Так что от меня ты ждешь того же?» «Не обязательно, но мне не нравится чувствовать себя выставленной на показ. Уязвимой. Думаю, это самое подходящее слово. Ничего не выходит. Большую часть времени мне сложно подобрать правильные слова». «И как именно я делаю тебя уязвимой?» И вот ты снова переводишь разговор на меня. «Чего же ты хочешь?» «Ничего. Всего. Хоть чего-нибудь». «Разговор будет не из простых», — смеется Раш. «Я же говорил, у меня выдалось тяжелое детство. Я рос без отца, а мать умерла. Когда мне было 15, я получил стипендию, а в 16 подписал свой первый контракт». «Все эти вещи я могу найти и в интернете», — вздыхаю я. «Потеряв мать, с кем ты жил, пока не получил стипендию?» «С родственниками?» «Ни с кем». В этот раз улыбка не затрагивает его глаза. «Когда я говорю, что времена были тяжелыми, я именно это и имею в виду. Я делал то, что должен был, пока не получил стипендию». «Господи». «Раш, я и не догадывалась». «Слушай, мне не нужна твоя жалость. Мне повезло. Меня приютила семья моего товарища по команде. В итоге все закончилось хорошо, так что нет смысла об этом говорить». «Я тебя не жалею, просто...» «Так что же тогда ты хочешь узнать?» — спрашивает Раш. Он определенно чувствует себя не в своей тарелке. «Что я терпеть не могу суши, а текила — единственный алкоголь, который я отказываюсь пить? Одной ужасной ночи хватило, чтобы это понять. Что я люблю громкую музыку и научился пользоваться кулаками раньше, чем ногами? Или то, что мне нравится моя жизнь, а пребывание в Штатах выбивает меня из колеи? Так что, даже если я и наслаждаюсь проведенным здесь временем, все равно не могу дождаться, когда вернусь в Англию». Он снимает меня с колен и, пожав плечами, направляется в другой конец джакузи. «Это сойдет? Потому что не у всех есть мамы, папы или воспоминания, которые нас сформировали. Я помню лишь тренировки». «А может, дело в том, что мы спим вместе, но ты и слова не сказал о случившемся с Эсме и о том, что стало тому причиной?» И в долю секунды, потому как напрягается спина Раша, я осознаю, что совершила ужасную ошибку. Так что, понятное дело, пытаюсь все исправить. «Вполне нормально, что я спрашиваю. Разве я не...» «Разве ты что? Я просил дать мне имена тех, кто побывал в твоей постели, Ленокс. Просил рассказать мне, как каждый мужчина, что был до меня, вошел в твою жизнь». «Раш, я думал, мы наслаждаемся компанией друг друга. Я думал, ты знаешь, что я за человек, иначе не стала бы заниматься со мной этим, что бы это ни было». «Я не это имела в виду. Ты все неправильно понял. Уверяю я, стараясь избавить Раша от предположения, которое он уже сделал. Как он мог подумать, что я спрашиваю, спал ли он с Эсме, вместо того, что... Не уверена, о чем еще я спрашивала, кроме того, что случилось и кто изображен на фото. Я лишь хотела почувствовать, что он доверяет мне так же безоговорочно, как и я ему. Но прежде чем я успеваю объяснить это, Раш говорит: «Стоило бы догадаться». Вздох, который следует за этим, подобен кинжалу, вонзенному мне прямо в сердце. «Догадаться о чем?» Уточняю я, тут же почувствовав необходимость защищаться. «Так вот ради чего все это было. Ты, я, все это...» — вопрошает он, взмахнув руками. «Что ты...» И тут до меня доходит смысл его вопроса, который буквально парализует. «Думаешь, я сплю с тобой, чтобы получить ответы? Так, Раш? Думаешь, Кэнон, ВЛПС или кто-то еще платит мне, чтобы вытянуть из тебя информацию? И что потом? Думаешь, я продам твою грязную историю таблоидам и заработаю на этом деньги?» Разозленная подобным намеком, я вылезаю из джакузи и поворачиваюсь к Рашу лицом. «Я сама зарабатываю себе на жизнь. Для этого мне не надо продавать истории атлетов. Можешь катиться к черту, раз даже допустил мысль об этом». «Я сказал не это». «Разве?» — кричу я. «Может, ты так привык, что люди пользуются тобой, что уже не можешь разглядеть того, кто действительно пытается помочь?» «Помочь в чем?» — слишком уж спокойно уточняет он. «Мне не нужно, чтобы та, с кем я сплю, держала меня за руку, Ленокс. Для этого у меня полно людей. Ты...» Раш проводит рукой по волосам и сдавленно чертыхается. «Ничего, забудь». «Что я?» С замиранием сердца спрашиваю я, даже не догадываясь, порадует или расстроит меня ответ. «Ты единственный человек, с которым я могу быть собой. Единственный человек, который...» Его вздох настолько тяжелый, что заглушает грохот волн. «Я делаю то, что должен. Понятно?» «Ради кого, Раш? Ради кого ты так стараешься? Потому что, ясно как день, ты делаешь это не ради себя. Прекрати прятаться за запретом на разглашение, который выдвинул клуб, и скажи мне правду». «Нет», — категорически бросает он. «Ты мне не доверяешь?» Судя по его взгляду, это худший вопрос, который я только могла задать. «Я никому не доверяю». «Печально тебе, должно быть, живется». Машинально отзываюсь я и замечаю, как он слегка вздрагивает, прежде чем снова взять себя в руки. «Теперь ты оскорбляешь меня?» Со смехом вырывается у Раша. «Нет, я... Неужели мое желание помочь тебе так ужасно? Я вижу, как ты страдаешь из-за того, чего, по моему мнению, не совершал. Только вот никак не могу понять, почему...» Скидываю я руки. «Это не твое дело». «Понятно. Так я достаточно хороша, чтобы затащить в постель, но недостаточно хороша, чтобы мне открыться. Просто прекрасно. Типичная ситуация». Раш пощипывает переносицу и расправляет плечи. «Твои слова, не мои». «Ох, да ради всего святого. Почему он просто не расскажет мне? Почему не может увидеть во мне нечто большее, чем смазливое личико? Поверить в меня? Почему я недостойна правды? Я хочу, чтобы он оказался хорошим парнем, каким я его и считала, а не тем, кто стоит напротив и затевает ссору. Значит, ты предпочитаешь, чтобы люди думали, что ты спишь с ней без зазрения совести? Приятно узнать». Я начинаю уходить, когда слышу его низкий, разочарованный голос. «Я много с кем спал, Ленокс. Даже делал вещи, которыми не горжусь, но я никогда не затаскивал к себе в постель замужнюю женщину, а уж тем более жену товарища по команде. Я поворачиваюсь к нему лицом, и когда мы встречаемся взглядами, глаза Раша горят от переполняющих его эмоций. «Тогда объясни мне все, Раш. Расскажи, откуда, черт возьми, взялась фотография, если ты этого не делал?» «Какое это имеет значение?» Мы молча смотрим друг на друга, пока прохладный ветерок обдувает мою влажную кожу. Его честность в равной степени и ранит мое сердце, и делает его сильнее. Я не понимаю. Если на фото изображено совсем не то, что все думают, почему же ты тогда отмалчиваешься? Почему? «Забудь об этом», — просит Раш. «Пожалуйста, можешь просто забыть об этом?» На этот раз его голос звучит мягче, почти умоляюще, и перед тем, как развернуться и уйти, тем самым сделав, как он просит, я отмечаю, сколько боли в его глазах. Хотелось бы мне, чтобы Раш доверял мне настолько, чтобы открыться. Возможно, я могла бы ему помочь. Или молча держать за руку, показывая мужчине, который ни в ком не нуждается, что кто-то все же готов стать ему опорой. Потому что я хочу быть для Раша таким человеком. Он заявил, что никому не доверяет, но я хочу, чтобы он доверился мне. И, если честно, мечтаю довериться ему в ответ. Ведь медленно, но верно, я начинаю нуждаться в этом мужчине.